На прямых улицах городов стояли двух- и трехэтажные кирпичные дома. Из колодцев по глиняным трубам в комнаты подавалась вода, под улицами проходили облицованные кирпичом стоки для нечистот, лестницы, проложенные в толщу стен, соединяли помещения разных этажей. Люди знали земледелие, строительное искусство, ремесла. Область их цивилизации или близких к ней цивилизаций распространялась на восток, вдоль Ганга и Джамны, и на юг, на территорию современного штата Раджастан, а может быть и дальше. Эти люди торговали с другими странами, плавали на кораблях, разводили скот, выращивали злаки на землях, орошаемых разливами рек, говорили на языке, нам неизвестном, молились богам, имена которых до нас не дошли. А потом полные боевые колесницы ариев, примчавшихся с северо-запада через горные проходы, или стихийные бедствия, или то и другое вместе, погубили посевы, разогнали скот, заставили людей покинуть дома, города, уйти в небытие. Песок и горячий ветер довершили разрушение, следы народа, создавшего древние цивилизации, затерялись во мраке истории. Но однажды, когда по земле проходило уже третье десятилетие 20 века новой эры, индийские ученые обратили внимание на то, что для построек, возводимых в засушливых знойных областях северо-запада Индии, местные жители используют удивительно прочные кирпичи странного вида, извлекаемые из-под песка. Начались раскопки, и словно в бездну рухнули тысячелетия, отделяющие нас от далеких созидателей древней культуры. Прежде всего обнаружили остатки города Хараппы в той части Пенджаба, которая позднее, по разделу 1947 года, отошла к Пакистану, а затем остатки города Мохенджо-Даро в километрах 600 к югу от Хараппы. Солнце вернуло яркие краски в город, воскресший из мертвых. О нем не осталось ни песни, ни сказки. Тысячелетий застывшие маски хранят его честь и бессмертие. Многое было найдено во время археологических работ, и многое из найденного вновь и вновь зачеркивало эпохи, лежащие между нашими и теми днями. В современном Дели, например, есть маленький, но знаменитый базар антикварных вещей на одной из центральных торговых улиц на Джанпатхе. Там продавцы раскладывают на прилавках свои заманчивые для всех туристов товары. Каменные металлические изваяния богов, маски, старые монеты и множество самых разных ожерелий. Эти ожерелья сделаны чаще всего из полудрагоценных камней, и первое место в их ряду занимает сердолит. Сердолит с прожилками без них, пятнистый, переливчатый, бледно-розовый, оранжевый, багровый. Бусы из сердолита имеют обычно форму или призмы, или цилиндра, или, что очень часто, так называемую биконическую форму, то есть сужающуюся к обоим концам. Между отдельными бусинами помещают или маленькие бусинки светлой бронзы, или имитирующие их узелки из поддельной золотой нити. Часто концы бус охватываются серебряными или золотыми колпачками. Целые грозди многоцветных ожерелий свисают со стен. Ожерелья бывают и из агатов, яшмы, оникса и халцедона. Гладкие, прохладные, тяжелые, они скользят между пальцами, камни зачаровывают своей игрой, блеском, светом, красотой узоров. Не наглядишься, не оторвешься. Позади лавок сидят на земле ремесленники, просверливающие и оттачивающие бусины с помощью примитивнейшего устройства, шлифовального круга с ручным приводом из веревки и маленьких сверл, из тонкого стержня с кусочком абразива на одном конце. Сверлят бусину сначала с одного конца, а потом с другого, обычно так точно, что отверстие посередине совпадает почти без сдвига. А вот что пишет один из археологов, Эрнст Маккей, проводивший раскопки в городе Мохенджо-Даро. Пояс состоит из шести рядов удлиненных бетонических бус из полупрозрачного красного корнелиана.